Ожидая помощи, я стояла в тени нависающего надо мной сказочного замка и пыталась понять, что же все-таки случилось. Благодаря какому чуду я осталась жива? Вряд ли это заслуга ректора. Она не создавала впечатления человека, который сделает что-то подобное и молча удалится. Нара и Шара как минимум предупредила бы о грозящем за нарушение режима наказании, чтобы я не спала всю ночь, мучаясь в ожидании расплаты. Так кто же тогда меня спас? Задумавшись, я испугалась, когда прямо передо мной появилась сброшенная Дарном из окна веревка. Ее конец был завязан петлей, которую я накинула на себя, зажав канат под мышками. Казалось, подъем никогда не закончится. Веревка болезненно врезалась в кожу, а руки норовели подняться, но я терпела, зная, что тогда выскользну из петли, и в этот раз уже непременно разобьюсь. Кика взобралась по канату раньше, пока Нардарн возвращался в свою комнату и теперь нетерпеливо металась по небольшому рабочему кабинету. Когда мужчина втягивал меня на подоконник, соседка усердно пыталась помочь, но только мешала. Но, несмотря на это, Нар втянул меня, и, наконец-то, мы все втроем стояли на твердом полу. Кика бросилась обнимать меня и причитать о том, как сильно она испугалась, а Дарн завалил вопросами. «Ты оборотень?» — спросил он. «Нет», — отрицательно покачала головой. «Метаморф?» «Нет». «Дракон? Вампир? Полубог?» — продолжил допрос мужчина. «Нет», — опровергла я все его предположения. «Так кто же ты тогда?» — воскликнул Дарн. «Человек», — пожала я плечами. «По крайней мере, была им всю свою жизнь». «Не лги мне! Калора, кого ты ко мне привела?» — возмутился Нар. «Фактически я ее не приводила. Ты сам втащил ее через окно», — усмехнулась Кико. «И я тоже не знаю, кто она. Да Юна и сама не знает. Она всю жизнь была невольницей в ординарии и только вчера приехала в Амнистанию. А знаешь, кто ее привез?» «И кто же?» — недовольно спросил Дарн. «Сам Нар Марина, главный вербовщик», — гордо ответила Кикимора. «И знаменитый торговец. Возможно, он просто не удержался от выгодного предложения», — усмехнулся Дарн. «Сколько за тебя заплатили?» — обратился он ко мне. «Нас с мамой выменили за льготы по торговым пошлинам для приграничного города Антирона», — честно ответила я. «Да, это выгодной сделкой не назовешь», — задумчиво произнес мужчина. «Моя мама хороший счетовод», — посчитала нужным рассказать я. «Образованная невольница, да к тому же еще и женщина. В ординарии это невозможно», — заявил Нар. «Мы жили в ординарии только последние 12 лет», — призналась я. «А до этого?» — оживился Дарн. «В другом месте», — ответила с заминкой. «Оставь девушку в покое», — вступилась за меня соседка. «Мы пришли к тебе за помощью, а не на допрос». «И что же тебе опять нужно?» — недовольно спросил мужчина. «Я, конечно, обещал твоему отцу, что буду помогать, но тебе не кажется, что ты этим злоупотребляешь?» «На этот раз помощь нужна не мне, а Юне», — не скрывая гордости, ответила Кико. «Ты никогда ни за кого не просила, так что же изменилось теперь?» — усмехнулся мужчина. «Она моя соседка», — воскликнула Кикимора. «Да ты четверых за 2 года обучения выжила», — произнес Нар. «А это мне нравится», — заявила Кико. «Тем, что помалкивает и во всем тебе потакает?» — язвительно поинтересовался Дарн. «Она хорошая, даже не возмущалась, что у меня немного не прибрано. Просто навела порядок, и все. И цаплик ее принял», — рассказала Кикимора. «Будем теперь жить в чистоте». «И чем же я могу помочь?» — спросил у меня мужчина. «Она читать не умеет, а ей аттестацию назначили», — вместо меня ответила соседка. «Я умею читать, только очень медленно», — вставила я, стыдливо опустив глаза. «В этом нет ничего постыдного. Ты жила в рабстве, в отличие от некоторых местных деток знати», — заверил меня Нардарн. «Я могу помочь тебе, но эффект будет временным, и потом тебе все равно придется усердно заниматься, чтобы подтянуть чтение и правописание. Понятно?» Я лишь кивнула, сгорая от стыда. Будучи невольницей, я твердо знала, что образование мне никогда не понадобится. Господин Прожирани привязал нас к себе заклинанием, за которое заплатил городскому магу большую, по его словам, сумму. Мы не могли сбежать. Только сам господин мог освободить нас по собственной воле. Но он не собирался отказываться от невольников, к которым уже привык. Теперь же я чувствовала себя рыбой, выброшенной из воды. Меня не учили ни дышать, ни ходить. «В общем, помоги Юне прочитать и понять программу детской школы, чтобы она прошла аттестацию, а потом я ее подтяну», — подвела итог Кико. «Есть у меня одна интересная микстурка, но она действует только трое суток, и принимать ее можно только раз в год. Чаще опасно», — задумчиво проговорил Дарн. «И думаю, вы понимаете, что это должно остаться между нами, иначе меня уволят, и останешься ты, Калора, без покровительства в преподавательских кругах». «Ты пока и не преподаватель, а только аспирант», — капризно заявила Кикимора. «Тебя что-то не устраивает?» — осведомился Нар Дарн. «Нет-нет, все замечательно. Давай свою микстуру», — заверила его Кико. «Но я не успокоюсь, пока не выясню, кто ты», — проговорил мужчина, вручая мне маленький стаканчик, в который налил, отсчитывая капли, всего глоток черной тягучей жидкости. «Когда выясните, скажите мне, пожалуйста», — попросила я его. Микстура оказалась очень горькой на вкус. «Запивать нельзя», — развел руками Дарн. «Позже горечь станет не такой явной, но полностью пройдет, только когда прекратится действие зелья». «Почему сразу не сказал?» — возмутилась соседка. «Ничего, я потерплю», — проговорила я с трудом. «Спасибо, Нар Дарн». «Не за что», — улыбнулся мужчина. «А теперь марш в свою комнату и не вздумайте нарушать запрет». «Нет, нам еще на болото за лягушками надо сходить», — проговорила Кико. «Ты смерти моей хочешь, несносная Кикимора», — воскликнул Дарн. «От Кикимора слышу», — заявила девушка. «Я не кикимор, а доминирующий болотный выходец», — гордо ответил мужчина. «Так я и сказала, кикимор», — рассмеялась Кико, после чего подбежала к окну, натянула на ладони рукава свободной блузы, схватилась за веревку и выпрыгнула. «Тебя спустить или сама сможешь?» — вздохнув, спросил Нарндарн. «Не смогу», — покачала я головой. Как только я оказалась на земле, Дарн быстро поднял веревку и закрыл окно. Где-то совсем рядом послышался тихий, похожий на карканье клёкот. «Цаплик, ко мне!» — шепотом позвала Кикимора. В ночной темноте я не сразу увидела степенно приближающуюся длинноногую птицу. «Ну что, идем на охоту?» — воодушевленно спросила Кика у птицы. «Идем», — ответила я за нас обоих. В действительности мне не терпелось проверить, подействовала ли микстура, но соседка помогла мне, и было бы несправедливо отказаться сопровождать ее в походе за кормом для питомца. «Здесь недалеко, ближайшее болото в 5 минутах ходьбы. Это во владениях одного богатого болотника. Охрана там жуткая, но я постоянно туда за лягушками для цаплика хожу», рассказывала Кикимора, ведя меня по академическому саду. «А как его зовут?» спросила, глядя на вышагивающую рядом с хозяйкой цаплю. «Болотника Нар Пырчин Пузырна, мерзкий старикашка», передернула плечами Кико. «Я имела в виду твою цаплю», пояснила девушке. «Так и зовут, Цаплик. По-моему, нормальное имя», проговорила соседка. «Ты лучше расскажи, что произошло, когда ты упала». «Я не знаю, что произошло», призналась я, ежась от воспоминаний и горечи во рту. «Просто мир вокруг вдруг замер, и я спокойно спустилась на землю». «Ну что тут скажешь? Либо ты сама себя спасла, не зря же тебя в Академию Хроноса направили, либо это сделал кто-то другой. Надеюсь, что это твои способности проявились, иначе тот, кто спас тебя, потребует расплаты. У нас никто просто так ничего не делает. Ты держись со мной, не пропадешь». Кика говорила и говорила, а я только молча шла рядом с ней и вздрагивала при каждом шорохе. «Сейчас мы переберемся через забор, и можно будет не опасаться вахтенных», произнесла Кикимора, когда мы подошли к высокой, оплетенной плющом решетчатой изгороди. «И как же мы это сделаем?» спросила я, глядя на забор высотой в 2 человеческих роста. «Природа нам поможет», усмехнулась Кико. «Вот, смотри». Кикимора начала ловко карабкаться по плющу, который непременно должен был рваться, но удерживал вес девушки. «Давай же, не бойся», — проговорила она, оглядываясь. Мне пришлось положиться на знания соседки и последовать за ней. Подъем на забор дался легко, спускаться же по другую сторону оказалось тяжелее. Но рядом появилась рука соседки, на которую я оперлась и благодаря ей не упала. Когда же, оказавшись на земле, я увидела девушку, стоящей в стороне, а рука помощи все еще была зажата в моей ладони, сердце замерло на мгновение перед тем, как зайтись в быстром ритме. Медленно повернулась, и сердце в очередной раз замерло. Передо мной стоял тот самый зеленоглазый Нара из красной зоны. Он улыбнулся, отчего в свете луны блеснули белые зубы с выдающимися вперед клыками, и потянул мою руку к губам. «Он сейчас укусит меня», — мелькнула паническая мысль, но отдернуть руку я не успела. Молодой человек поцеловал тыльную сторону моей ладони, но, вопреки ожиданиям, не отпустил дрожащую руку. «И куда же ты собралась, моя будущая пара?» — поинтересовался Нара, продолжая улыбаться. Я попыталась выдернуть ладонь из его руки, но молодой человек не желал ее выпускать. «Отпусти ее, Громиро!» — вступилась за меня соседка. «Не влезай в это, Кико», — посоветовал ей Громиро. «Постой в сторонке, пиявка безродная!» — насмехаясь, проговорил один из друзей моего преследователя, вышедший из тени забора. «Арнови, закрой рот!» — прикрикнул на него Громиро. «Не обращайте внимания на моего невоспитанного друга». «Скажи мне, кто твой друг?» — с намеком произнесла Кико. «Друзей не выбирают, их принимают такими, какие они есть», — усмехнулся Наро, продолжая держать меня за руку. «Разве ваша дружба не подтверждает это?» «Оставьте нас в покое!» — потребовала Кико. «Нам нужно идти!» Я резко дернула рукой и высвободила ее из захвата. «И куда же вы направляетесь? Мы вообще-то несем вахту по академии и могли бы арестовать вас», — усмехнулся Наро. «Моему цаплику нужны лягушки», — неохотно пояснила Кикимора. «Питомцы вообще запрещены на территории академии. Исключение составляют только фамильяры для ведьм и магов природы. А ты, может, и ведьма, но не по призванию, а по натуре», — посмеиваясь, проговорил худощавый светловолосый парень, вышедший из-за спины Громиро. «Альфа, и ты здесь!» Недовольно пропыхтела Кико. «Соскучилась?» — язвительно поинтересовался светловолосый Наро. «Ненавижу!» — прошипела соседка. Со всех сторон пополз зловонный болотный туман. «Ты подругу хочешь болотным газом отравить?» — поинтересовался Громиро. «Успокойся. И, Альфи, помирись уже со своей девушкой, пока она нас всех здесь не уложила до утра. А мы с... Как вас зовут, таинственная Нари?» — спросил он у меня. «Юнила», — затравленно ответила я. «А мы с Юнилой пойдем вперед. Догоните, когда разберетесь», — вкрадчиво произнес Нара Громиро. «Кстати, можешь называть меня Рен, сокращенно от Рэндом». «Юна», — ответила я, пряча руки за спину. «И куда ты собрался вести мою подругу?» — воинственно поинтересовалась соседка. «На болото Пузырно, ведь вы собрались именно туда?» — спросил Рэндом. «Ничего не бойся и кричи, если что», — дала мне два противоположных совета Кико. Бояться я начала сразу же после ее слов, да так, что горло сдавило спазмом, и закричать я не смогла бы, наверное, даже если бы Нара попытался меня загрызть. Насколько я поняла, по его внешности и поведению вожака в компании, Рэндом Громиро был оборотнем, и идти рядом с ним по незнакомой ночной улице казалось занятием чуть ли не более опасным, чем падение с высоты 4-го этажа. Но и вернуться я не могла, не желая мешать Кико общаться с ее молодым человеком. «Откуда ты? Кто твои родители? Расскажи что-нибудь о себе», — попросил Рен. «Я из Родинарии. Моя мама учится в гимназии мгновений, а отца я не помню. Он ушел, когда я была еще совсем маленькой», — отчиталась я, не допуская даже мысли возразить оборотню, о которых я знала лишь то, что они способны превращаться в агрессивных хищных зверей. Мы шли вдоль глухих заборов и живых изгородей. Нар расспрашивал меня о каких-то незначительных вещах, например, какой мне нравится цвет или запах, что я предпочитаю в еде и какую люблю погоду. Вопросов было очень много, и я отвечала на них, не задумываясь, периодически оглядываясь в надежде увидеть в лунном свете низенькую юркую фигурку своей соседки. Но нас не спешили догонять. Когда же Рен остановился и прошептал «Пришли!», я совершенно растерялась, не знаю, что делать. Бежать обратно за Кико или лезть через забор и начинать ловить лягушек? «Но где же она?» — спросила я шепотом, вглядываясь в пустую улицу. «Опять, наверное, над Альфредом издевается. Сейчас доведет его до начальной стадии обращения и начнет успокаивать. И будет потом бедолага несколько дней с рыжей щетиной ходить и руки за спину прятать, чтобы людей когтями не пугать», — проговорил, посмеиваясь, Рен. «А такое уже было?» — спросила я, оборачиваясь и всматриваясь в скрытое ночной темнотой лицо спутника. «И не раз. Вы, девушки, любите играть на нашем темпераменте», — прошептал он, сделав шаг ко мне и оказавшись совсем рядом. «Как же ты пахнешь! Я почти теряю контроль от твоего запаха». Я попыталась отступить, но Громира обнял меня за талию и не позволил отойти. «Не бойся, не обижу», — произнес он совсем тихо. Я уперлась руками в его грудь и старалась оттолкнуть, но наши силы были неравны. Когда же Нара начала склоняться к моему лицу, я не смогла ни закричать, ни даже прошептать в знак протеста, окаменев от страха. Но стоило ему прикоснуться к горячими, словно у страдающего жаром больного, губами к моим, как во мне всколыхнулась такая волна протеста, что хватило силы на то, чтобы оттолкнуть его и на звонкую, наверняка болезненную пощечину. По крайней мере, моей руке было больно. Даже господин Прожирани никогда не позволял себе такого, только обещая посвятить меня в таинство страсти, когда он излечится. Так с чего же этот совершенно посторонний оборотень решил, что ему позволены подобные вольности в мой адрес? Рэндом же совершенно не обратил внимания ни на пощечину, ни на мой гневный взгляд. Он остервенело вытирал губы и отплевывался, словно вдруг обнаружил, что поцеловал не девушку, а жуткого монстра. «Да что же это такое? Что ты сделала? Ты что, ведьма?» — вопрошал он в промежутках между брезгливыми плевками. «Нет, она ядовитая родственница ректора Ишара. И теперь ты умрешь в страшных муках за то, что полез к девушке без разрешения!» Полушепотом с подвыванием для большего эффекта проговорила появившаяся, как из-под земли, Кико. «Сумасшедшие!» — прошипел Громира. «Где Альфи?» «Там твой Альфи, возле забора. Практикуется в маскировке на болотистой местности», — проворчала Кикимора, приобнимая меня и поглаживая по спине. «Мы еще вернемся к этому разговору», — пообещал мне Рен, «когда твоей экспрессивной подруги рядом не будет». После чего Нара Громира коротко кивнул в знак прощания и быстро удалился, выкрикнув, уже отойдя на приличное расстояние. «Оставлю Арнови у забора, чтобы помог перебраться, и поторопитесь, мы через 2 часа сменимся». «Что ты сделала с Альфредом?» — спросила я шепотом у соседки, когда Рен скрылся в темноте. «Показала, где ему место после того, что он сделал», — недовольно произнесла Кико. «Надела на него огромную болотную кочку. Когда я уходила, бедолага отплевывался от грязи и корней, даже встать пытался». «А что он сделал?» Спросила я, понимая, что это неприлично, но обычно несвойственное мне любопытство в этот раз взяло вверх. «Изменил», — пожала плечами Кикимора. «Да все они одинаковые, забудь», — отмахнулась она. «Давай лучше лягушек ловить, а то неизвестно еще, кто этих сменит. Есть в нашей академии и похуже экземпляры, тем более на последнем курсе». Мы перебрались через живую изгородь и оказались на самом настоящем болоте с кочками, заводями, поющими ночные песни лягушками и слегка светящимся в лунном свете туманом. «Красота!» — блаженно протянула Кико. «А зачем ты сказала Рэндому, что я родственница ректора? Это же неправда!» — не ко времени вспомнила я. «Ну, не объяснять же ему, что тебя угостил запрещенным зельем один из аспирантов!» усмехнулась Кикимора. «Запрещенным?» воскликнула я и прикрыла рот рукой, спохватившись. Лягушки смолкли на мгновение, но тут же вновь начали горланить свои незатейливые песни. «Конечно! А ты думала, что такой подарок и без последствий? Да если бы от этой микстуры вреда не было, мы бы все и не учили ничего. Выпил глоточек, с книжкой в обнимку посидел, и все, образование получил», — проговорила Кика, доставая из кармана брюк матерчатый мешок на тесемках. «Проблема в том, что к этому зелью наступает привыкание, и потом ты без него уже не сможешь ничему научиться и ничего запомнить. Но мы-то не собираемся злоупотреблять, так что нас эти проблемы не касаются. Давай лягушек собирать». И Кикимора громко протяжно квакнула, а потом еще раз и еще. Через пару минут она своим пением созвала целую стаю лягушек. «Ну, а теперь поспите немного», — прошептала Кика и тихо подула на них. На болоте воцарилась полная тишина. Только где-то вдалеке слышалось бульканье вырывающегося из-под воды болотного газа. Мы взялись за края мешка, присели и принялись скидывать в него вялых лягушек. «А ректор ядовитая?» — не унималась я. «Конечно, она же наполовину василиск», — пожала плечами Кикимора. Я предпочла больше не расспрашивать. С меня, пожалуй, хватит новых раз на сегодняшний день. «Достаточно», — прошептала соседка, выпрямляясь. «Все равно они больше недели без пищи и воды не протянут, а цаплик дохлых не ест. Зато у нас есть повод почаще делать ночные вылазки на свободу». «Пошли быстрее, я хочу проверить действие микстуры», — прошептала я в ответ. Рэндом не обманул. Он действительно оставил одного из своих друзей у стены в том самом месте, где мы и встретились. Молчаливый после того, как Громира одернул его за нелестное высказывание в адрес Кико, Нара помог нам перебраться через стену и проводил до академии. Все так же молча кивнул, когда мы оказались под нашими окнами, и исчез за углом здания. Кика тихонько посвистела, подзывая своего питомца, погладила его и подкинула, отправляя к окнам Нара Дарна. Дарн сбросил нам веревку, дождался, пока Кикимора ловко заберется по ней в окно нашей комнаты, и поднял меня, так же, как и в прошлый раз. Кожа в районе подмышек горела огнем, надавленная и натертая канатом. И наверняка от веревки остались красные следы, которые впоследствии превратятся в синяки. Поблагодарив Нара Дарна, соседка закрыла окно, вытащила из мешка пару лягушек и отдала их своей птице, после чего затянула тесемки на мешке и бросила его на подоконник. «Ну, а теперь можно и поспать немного», — заявила она, повалившись на кровать. «Я, пожалуй, сначала помолюсь», — произнесла я, отставив в стороны руки с растопыренными пальцами. Слизь, в которой я испачкалась, собирая лягушек, подсохла и превратилась в клейкую, стягивающую кожу субстанцию. «Как хочешь», — пробурчала в подушку Кикимора. Смыв с себя пыль, болотную грязь и лягушечью слизь, я почувствовала огромное облегчение. Но горечь фортуны прошла даже после пятого полоскания. Смирившись с неизбежным побочным действием, я подошла к столу и с величайшей осторожностью взяла в руки все тот же учебник по основам хронологии. Переставила светящийся шар на подставке, заменяющий здесь свечи, на край стола, ближе к своей кровати, легла и открыла первую страницу. Прочитать я успела только первое слово — «Введение». А потом книга меня буквально поглотила. Не было нужды перелистывать страницы и читать. Я видела не слова и предложения, а саму их суть. Незнакомые и непонятные ранее термины вдруг стали мне так ясны, словно я знала их с раннего детства. Спустя всего один час я уже не только знала наизусть весь текст книги, но и понимала мельчайшие детали той информации, которую он нес. И это несмотря на то, что глаза слипались от усталости, и я еще не научилась в полной мере пользоваться дарованной чудодейственной микстурой способностью. Уже засыпая, я подумала, что утром попрошу Кика дать мне на время все доступные книги, чтобы успеть за оставшиеся 2,5 суток действия зелья получить как можно больше знаний. Однако, проснувшись, я обнаружила, что соседки нет в комнате. Быстро умылась, оделась и, решившись, подошла к двери, чтобы отправиться на поиски Кикиморы. Но дверь открылась раньше, чем я успела взяться за ручку. Кика, хмурая и непричесанная, вошла в комнату, лишь мазнув по мне взглядом, подошла к кровати и буквально упала на нее. «У нас проблемы», — пробурчала она из-под подушки, которую положила себе на голову. Эта змеюка из шара накляузничала моему папочке, и теперь он наверняка заявится сюда. А мой отец — это не душка Дарн, с ним так просто не договоришься. И в этот раз он мне не простит, что его опять отвлекают от важных дел из-за моих проделок». Кика отбросила подушку в угол комнаты и воззрилась на меня с возмущением. «Вот объясни мне, ну что плохого в том, что я всего разок призвала родовую магию? Да я же даже воспользоваться ею не успела. А этим ушастым блондиночкам только выговор сделали и жезлы на месяц отобрали. Моя родовая магия, видите ли, смертельно опасна для некоторых рас. Но я-то ее на эльфиек направляла, а им она почти и не вредит вовсе». Я присела на край кровати и погладила девушку по спине. «Ничего, переживу и это. Но не убьет же он меня. Мама бы ему этого не простила, а ее он любит», — немного успокоившись, прошептала соседка. «А тебя?» — спросила я, продолжая гладить ее по спине. «Что меня?» — не поняла она. «А тебя отец разве не любит?» — пояснила я, отодвигаясь, чтобы не мешать подруге сесть. «Ты что? Он же кикимор! У нас отцы с детьми вообще не общаются. Только по амнистанским законам в подобных случаях вызывают именно отцов. Тем более, что я носительница именно его родовой магии. Мама тут ничего сделать не сможет», — объяснила Кико. «А он сможет?» Мне было действительно жаль соседку. Она искренне переживала, и я тоже начала беспокоиться за нее. «Он мог бы лишить меня родовой магии, но мама просила его не делать этого, чтобы у меня был шанс получить хорошую работу в будущем», — пожала плечами кикимора. «Так что придется потерпеть очередную лекцию о том, как мне с ним повезло, получить парочку затрещин и опять через силу поблагодарить его за милость. Надеюсь, ты ему понравишься, иначе может потребовать, чтобы тебя переселили». «И что мне сделать, чтобы понравиться ему?» — спросила я, поняв, что уже привыкла к взбалмошной соседке и не хочу с ней расставаться. У меня никогда не было подруги, но казалось, что именно такую подругу я и хотела бы видеть рядом с собой. «Тебе-то как раз ничего делать и не нужно», — улыбнулась Кико. «У нас кикимор принято, чтобы женщина преклонялась перед мужчиной и во всем была ему покорна, а ты еще не распрощалась со своими невольничьими привычками, так что должна ему понравиться». «И когда он придет?» — продолжила я расспросы, чтобы быть готовой к визиту родственника соседки. «Не знаю, возможно, завтра или послезавтра», — отмахнулась кикимора. «Ладно, забудь, разберемся как-нибудь, а сейчас пошли завтракать». «Ты удивительная», — не удержалась я. «Только что едва не рыдала, а сейчас улыбаешься». «А чего зря руки заламывать? Пострадала немного и хватит. Нужно решать проблемы по мере их поступления. А сейчас моя главная проблема — пустой желудок», — улыбаясь, объявила Кико. По дороге в столовую я спросила подругу про книги, и она пообещала отвезти меня в библиотеку после завтрака. «Все равно я буду на занятиях, так что можешь копаться в книжной пыли до обеда. Я за тобой зайду», — проговорила она, первой входя в столовую. Я следовала за ней, но кто-то неожиданно схватил меня за локоть и рывком утянул за дверь. Там, в темном углу, зажатой между дверью и стеной, мне еще и рот рукой накрыли. «Ну, здравствуй, таинственная преступница», — прошептал Рэндом, прижимая меня к стене. «И кто же снабдил тебя зельем знаменитого гениального лентяя Абрина?» Я помотала головой, решив все отрицать, чтобы не выдать Кико и Дарна. «Только не нужно лгать, я тоже был ленивым первокурсником, и действия, да и вкус микстуры Абрина мне хорошо знакомы», — продолжая удерживать меня, шептал оборотень. «Ты хоть понимаешь, что за употребление этой отравы тебя не только отчислят без вопросов, но еще и на учет поставят как социально ненадежную личность?» Нара наконец-то убрал руку от моего рта, и я выпалила. «Не понимаю, о чем ты говоришь? Отпусти меня немедленно!» «Я же о тебе забочусь, глупая», — проговорил оборотень. «За хранение этого препарата тебя могут арестовать». «Я ничего не храню», — заверила я его. «А кто хранит?» — тут же оживился Рен. «Не знаю», — пискнула я, впадая в панику, но намереваясь молчать даже под пытками. «Не скажешь?» — спросил Рэндом. Я лишь отрицательно мотнула головой и опустила взгляд. «Глупо, но достойно уважения», — усмехнулся он. Но учти, я буду за тобой присматривать и лично сдам в лечебницу, если замечу признаки привязанности, и твою подружку под суд отдам, чтобы не растлевала наивных первокурсниц». «Ты бы сам перестал лапать девушку!» — послышался из-за спины оборотня недовольный голос Кикиморы. «А то это еще разобраться нужно, кто ее тут сейчас растлевает!» Оборотень отпустил меня, отступил на шаг, смерил Кику враждебным взглядом и попросил меня. Не потребовал, а именно попросил. «Не делай глупостей, не лишай себя будущего». «Иди уже, мудрый выпускник. Ты бы, когда инструктора по практическим путешествиям едва не загрыз, таким рассудительным был», — проворчала подруга, оттесняя его плечом. «Пожалуйста», — ехидно проговорил Рен. «В следующий раз, когда тебя будут склонять к близости за зачет, пройду мимо». «Можно подумать, он обо мне заботился. Увидел, что к девушке друга пристают, вот оборотнический инстинкт и взыграл», — прошептала Кикимора, когда Нара скрылся из вида. Я же дрожала, как лист на ветру, пребывая в шоке. Как от того, что только что произошло, так и от известия, что здесь преподаватели позволяют себе подобное обращение со студентками. А тот факт, что Рэндом кого-то едва не загрыз, только укрепил мой страх перед расой оборотней. Сегодня с заказом завтрака проблем не возникло. За считанные секунды я не только ознакомилась со страницей традиционной кухни, но и выучила все меню наизусть, что мне очень пригодится, когда прекратится действие зелья. Однако, несмотря на то, что выбрала я привычные для себя блюда, поесть нормально мне так и не удалось. Даже сладкий сок клубневой марницы, овощи, напоминающего по вкусу грушу, как утверждала мама, показался мне нестерпимо горьким. В результате я смогла съесть только кусочек хлеба и через силу запить его парой глотков сока. «Идем, покажу тебе дорогу до библиотеки», — поторапливала меня Кико. «Мне сейчас на занятия опаздывать противопоказано». Библиотека в академии оказалась поистине огромной. Здесь было столько рядов стеллажей, заполненных всевозможными книгами, что среди них немудрено и заблудиться. «Вот, Нара Тортина, привела вам новенькую», — проговорила подруга, передавая меня на попечение пожилой женщины, сидящей за низкой конторкой. Женщина оказалась дружелюбной и смешливой, и, глядя на нее, было невозможно не улыбаться, в частности потому, что ее голову украшал невероятных размеров небрежный пучок припорошенных сединой волос. «И какие же тебя интересуют книги, деточка?» — улыбаясь, пропела Нара Тортина. «Не знаю», — растерянно ответила я. «Наверное, все». «Нет, так мы с тобой не договоримся. Ты на какой факультет поступила?» Вновь поинтересовалась женщина. Я честно попыталась припомнить, что говорила Нара Пифара, но в памяти всплыли лишь отдельные фразы. «Контроль, захват и преображение», — неуверенно произнесла я, следя за реакцией библиотекаря. «Вот даже как!» — протянула Нара. «А ты часом не преувеличиваешь, милая?» Беспомощно пожала плечами. Больше я ничего не могла припомнить, и никто не удосужился сказать мне, на каком именно факультете я буду учиться. «Ну что ж, иди за мной», — поманила Нара Тортина и вылетела из-за конторки. И она действительно вылетела. Оказалось, что вместо ног у женщины что-то вроде хвоста из полупрозрачной, похожей на клубящийся пар субстанции. «Ну что застыла? Никогда паровиков не видела?» Посмеиваясь, спросила Нара. «Нет», — прошептала я, неприлично пялись на хвост библиотекаря. «Нас еще иногда джинами называют, но это все байки. Мы не исполняем желания, и в масляную лампу нас при всем желании не получится утрамбовать», — улыбаясь, поведала мне Нара. «Не отставай, сейчас подберем тебе несколько книг, глядишь, что-нибудь и пригодится. А за учебниками, когда табель получишь, придешь». Нара Тортина усадила меня за заваленный отобранными ею книгами стол у окна, пожелала мне удачи и уплыла на свое рабочее место. Оставшись наедине с книгами, я погрузилась в мир неизведанного и пришла в себя лишь тогда, когда за мной пришла Кико. «О, подруга!» — протянула Кикимора. «Надо же меру знать! Ты б себя видела, бледная, как вампир на диете, и под глазами чернок, как в желудке угольного тролля. Ну-ка, вставай и отдай книгу. «Вцепилась, как пиявка!» – ворчала девушка, вырывая из моих рук очередной трактат по преображению временных рамок и последствиям вмешательств в прошлое. «Идем, идем!» – ласково уговаривала она, обняв меня за плечи и выводя из читального зала. «Нара Тартина, вы, пожалуйста, эту Нари в библиотеку в ближайшие 2 дня больше не пускайте, а то у нее от переизбытка информации срыв может приключиться». Обратилась она к библиотекарю, ведя меня мимо конторки, за которой восседала хвостатая паровик-джин. «Уж не под микстурой ли Абрина эта девочка?» Подозрительно сощурилась женщина. «Ну что вы, как можно?» Возмущенно воскликнула Кика. «Просто невольницей была, книг не давали, читать запрещали. Вот и дорвалась с непривычки». «Ну, смотрите мне», — погрозила пальцем Тартина. «Знаю я вас, студентов». «Ты видела ее хвост?» — спросила я шепотом, когда мы покинули помещение библиотеки. «Конечно, видела», — усмехнулась подруга. «А ты сейчас лучше помолчи. Пойдем, уложу тебя. Поесть что-нибудь позже принесу. И не вздумай к книгам прикасаться, а то совсем затеряешься». Я покорно шла туда, куда вела меня соседка, плохо понимая, что происходит и где я вообще нахожусь. Перед глазами мелькали строчки, таблицы и графики, а в голове крутилась въедливая фраза: «Следующая ступень после остановки времени – путешествие на короткие временные промежутки». Дальше было что-то о технике безопасности и обязательном сопровождении инструктором. Но это меня сейчас мало заботило. Я обязана научиться путешествовать, и не на короткие промежутки, а на годы, чтобы вернуться в прошлое и не позволить господину Прожирани заявить на нас с мамой права, как на неучтенных бродяжек. Эта мысль посетила меня уже в комнате, когда Кико уложила меня на кровать и заботливо укрыла одеялом. И пусть главным непреложным законом является не вмешательство в канву уже произошедших событий, если есть шанс спасти нас от рабской участи, то я должна попробовать. Мне совершенно ничего не снилось, а проснулась я от жуткой головной боли. Но полученные знания все еще были со мной, и мысль исправить свою судьбу крепла с каждым часом. Нужно только немного потерпеть, научиться делать все правильно, и я смогу спасти нас с мамой. Теперь я была уверена в том, что сама остановила время в момент падения с 4-го этажа. А значит, Нара Пифара не обманула, и у нас есть способности, о существовании которых я и не подозревала. «Ну как ты?» — поинтересовалась Кико, заметив, что я открыла глаза. «Странно», — честно ответила я. В голове одновременно столько информации, и так ясно, словно она совершенно пустая. «Ясная голова — это хорошо», — усмехнулась Кикимора. «Но ты все равно из комнаты завтра не выходи». Я мельком взглянула на окно и с удивлением отметила, что уже наступили вечерние сумерки. «Да-да, ты проспала полдня», — подтвердила мои мысли подруга. «Вон на столе ужин, хотя ты, наверное, знаниями сыта», — язвительно добавила она. Я медленно встала, боясь головокружения, но за исключением навязчивой мигрени мое самочувствие было вполне сносным. «Спасибо», — поблагодарила я ее за заботу, садясь за стол. «Не за что. Вот объемся хмельных пиявок на праздник болотной нечисти, и тогда ты будешь со мной возиться», — пообещала подруга. «Договорились», — улыбнулась я в ответ. Еда опять горчила, но я старалась абстрагироваться от вкуса и глотать через силу, не понаслышке зная, что такое голодные обмороки. Господин Прожирани никогда намеренно не морил нас голодом, но, случалось, забывал выделить обеспечение для питания своих невольников, и в первые годы нам с мамой доставались остатки от обедов хозяина, которыми уже полакомились другие слуги. В общем, ничего не доставалось. Это позже, когда бухгалтерию начала вести мама, невольникам стало полегче. Мама даже умудрялась сэкономить, чтобы купить теплую одежду для всех. Очередной кусочек хлеба застрял в горле от неожиданного стука в окно. Кика подскочила и принялась колотить меня ладонью по спине, отчего становилось только хуже. Глаза застилали выступившие слезы, в висках стучали тревожные молоточки. Я же уже начала задыхаться, а подруга со все большим рвением колотила меня по спине. «Я сейчас так глупо умру, так и не научившись всему, чему бы могла. подумала я в панике, и избиение моей спины прекратилось. Только откашлившись и вдохнув полной грудью, я поняла, что остановилась не только Кико. Замерло все вокруг. Взглянула в окно и увидела перепуганную веснушчатую мордашку рыжего саламандрика, как называла его Кикимора. В действительности парня звали Салимо, в честь славного предка, совершившего много подвигов, о чем поведал мне сам саламандрик за завтраком. От неожиданного удара по спине я упала грудью на стол прямо на тарелку с ужином. «Ой, прости!» — воскликнула Кика. «Ты как? Дышать можешь?» «С трудом!» — прохрипела я, выпрямляясь и осматривая испачканную блузку. «Ну и получит же у меня сейчас кто-то, кто бы ты ни был!» Возмущенно потрясая кулаком, проговорила соседка, направившись к окну. «Он ни в чем не виноват», — проговорила я перед тем, как скрыться в ванной, чтобы привести себя в порядок. Кикимора в этот момент затягивала в комнату несчастного Салима, схватив бедолагу за шиворот. Выйдя из ванны, я обнаружила парня, за обе щеки уплетающего мой потрепанный ужин и одновременно пытающегося что-то рассказать Кикиморе с набитым ртом. Как ни странно, Кико прекрасно его понимала и взволнованно кивала головой в такт бубнящему саламандрику. «Что случилось?» — спросила я, присаживаясь на свою кровать и расчесывая отмытые от еды волосы. «Да ерунда!» — отмахнулась подруга, наигранно изображая безразличие к тому, что рассказал парень. Салима, к слову, смолк и бросал на меня взгляды из-под лобья. «Да в чем дело?» — воскликнула я, не выдержав под испытующими взглядами присутствующих. «Говорю тебе, она и сама ничего не знает», — проговорила Кико, обращаясь к саламандрику. «Как же, не знает она!» — воскликнул парень, отодвинув пустую тарелку. «Вот ты же знаешь про своего отца и родовую магию, и я знаю. Как такое можно не знать?» «Юна, кто твой отец?» — напрямую спросила у меня подруга. «Он оставил нас с мамой, когда я была еще совсем маленькой. А что?» — проговорила я, совершенно не понимая, что происходит. «А то!» — воскликнул Салима. «Прикинулась бедной невольницей, а сама, оказывается, дочка Нарая. А если бы я тебя обидел ненароком, наверняка правителю нажаловалась бы. Но я теперь буду с тобой настороже». «Вообще-то ты сейчас обижаешь ее этими словами!» — усмехнулась Кико. Рыжеволосый саламандрик надулся и замолчал. «С чего вы взяли, что я дочь вашего правителя?» — спросила я, не веря ни слову. «Хотя бы потому, что мы с мамой вообще из другого мира, где царят технологии и совсем нет магии, как и других рас, кроме человеческой». «Я случайно подслушал разговор ректора и куратора по учебной части», — пробурчал Салимо. «Наверняка ты что-то перепутал», — улыбнулась я трогательному в своей непосредственности Нару. «Агромира!» — не унимался саламандрик. «Не зря же он сразу на тебя глаз положил. Оборотни божественную кровь на раз по запаху вычисляют. Она для них как нектар для пчелы. Не зря же все оборотнические кланы у Нарая в услужении. Не могут аромату его крови противостоять». «Так мало того, что вы меня обвиняете в родстве с неким Нараем, так он еще и бог?» — подвела я итог услышанного. Затихшая была головная боль опять шевельнулась в затылке. «Официально он, конечно, не признает себя богом, но все знают, что Амниос Хрона — это бог времени», — пояснила Кико. «Иначе как бы он мог веками оставаться у власти, раз в поколение исчезая на несколько дней и возвращаясь помолодевшим? Он, естественно, выдает себя за сына предыдущего Нарая и заново принимает пост. Но это только дань традиции». «Но он никак не может быть моим отцом», — проговорила я уверенно. «Но я же слышал», — возмутился Салимо. «Не умеешь подслушивать, так не берись», — заявила Кико. «Доел? Вот и замечательно. Выметайся отсюда». Саламандрик обиделся еще больше и пошел к двери. «Куда? Откуда пришел, туда и иди», — приказала Кикимора, указывая на окно. Совершенно поникший парень вылез в окно и исчез из виду. «Зачем ты так с ним?» — спросила я у соседки. «А затем, чтобы не вздумал еще кому-нибудь об этом рассказать», — ответила девушка, закрыв окно. «Дело в том, что ты действительно вполне можешь оказаться одной из нажитых. Любит наш Нарай погулять. А если вся Академия об этом узнает, то от желающих подружиться с тобой ради протекции отбоя не будет. Вот и пойми потом, кто настоящий друг, а кто подхалим». «А что там насчет оборотней и крови?» — спросила я, все же надеясь, что дракон ошибся. «Можешь не переживать. Все заметили, что на тебя Громира глаз положил, так что другие не посмеют даже подойти, как бы их ни манила твоя кровь», — ответила Кико. «Вот тебе одна книжка и спать», — добавила она, доставая один из моих учебников из-под своей кровати. «Завтра нам с тобой моего совсем не божественного, но тоже весьма вредного папочку встречать». Двумя часами ранее. «Здесь учится моя дочь», — объясняла Агуста привратнику. «Если мне нельзя пройти, то хотя бы позовите ее». «Ничем не могу помочь», — уже в который раз отвечал мужчина. «Защита не пускает, значит, вам запрещено входить на территорию Академии. А если запрещено входить, то есть причина, по которой студентку ограждают от общения с вами». «Но это же моя дочь, вы не имеете права», — чуть не плача возмущалась женщина. «Я не имею права пойти против системы защиты Академии», — монотонно отвечал привратник. «Позовите ваше начальство», — потребовала Агуста. «Вам не назначено. Если бы было назначено, то защита пропустила бы», — все так же безэмоционально проговорил мужчина. «Да отомри же ты», — выкрикнула взволнованная Нара. «Ты же человек, а не робот. Прошу не переходить на оскорбления неизвестными мне словами», — монотонно произнес мужчина. Подумал мгновение, наклонился к Агусте и прошептал. «Ну не могу я вас пропустить. Вы записочку напишите, я передам. А там пусть ваша дочь уже сама с ректором разбирается». «Спасибо вам», — прошептала женщина, доставая из сумки листок и карандаш. Она быстро написала несколько предложений крупными буквами, свернула листок и протянула его привратнику со словами. «Юнила Нариса. Ее только вчера привели. Пожалуйста, передайте. Она не привыкла без меня, боится, наверное, всего». «Передам», — пообещал привратник. «Ступайте, пока вахтенные не пришли». Не успела Агуста скрыться из вида, как к привратнику подошел высокий зеленоглазый оборотень. «Милейший, вы в курсе, что передавать студентам послание от кого бы то ни было строжайше запрещено?» — поинтересовался Нара Громира, сверля служащего неприязненным взглядом. Рэндом Громира, будучи истинным сыном своего отца, первого военного министра, не терпел нарушения устава, о чем всем служащим академии было прекрасно известно. Привратник склонил голову и молча протянул вахтенному переданную взволнованной матерью записку. «На первый раз прощаю», — произнес Рэндом, прочитав имя адресата на свернутом листке. «Благодарю, больше не повторится», — покорно ответил привратник. Военных опасались все, а оборотней военных тем более. Ночью мне снились алгоритмы построения векторов путешествия на короткие временные промежутки, смысл которых мне был ясен, но только в теории. Книги не могли дать практических умений, а учитывая тот факт, что я совершенно не чувствовала в себе сил, необходимых для применения этих алгоритмов, использовать полученные столь легким путем знания я не могла. Проснувшись раньше Кико, я решила продолжить образование, пока не закончилось действие микстуры, и, подкравшись к кровати соседки, осторожно вытащила из-под нее несколько книг. Спустя полчаса я уже знала наизусть историю Амнистании и всего мира, которые одни историки называли просто Асгаран, другие же использовали более витиеватое название – «Перекресток путей». Однако перекрестком Асгарана именовали только теологи, утверждающие, что этот мир является неким ядром, объединяющим вокруг себя множество других измерений. И я была полностью согласна с этой теорией, ведь мы с мамой попали сюда именно из другого измерения. Следующими на очереди были география и точные науки, в понимании которых у меня возникли некоторые проблемы, даже под воздействием микстуры Абрина. К тому моменту, когда Кикимора проснулась и отобрала у меня учебники, неизученными остались всего три книги. Но и с ними я смогу ознакомиться после завтрака, и уже завтра буду готова пройти аттестацию, чтобы начать обучение в академии и овладеть управлением временем. Сейчас я свожу тебя в столовую и запру в комнате, чтобы ты не выдала нас своей ненормальной тягой к знаниям», — заявила Кико. «Вот пройдет действие зелья, и можешь делать, что хочешь». «Как скажешь», — легко согласилась я, намереваясь добраться и до учебников соседки. Я понимала, что переизбыток информации может мне навредить, но не могла устоять перед манящими страницами, таящими столько нового и интересного. Завтрак прошел в спокойной дружеской атмосфере, и лишь Салима демонстративно игнорировал нас, пересев за другой стол, как только мы с Кико заняли свои места. «Что-то здесь сегодня слишком тихо», — прошептала Кико, наклонившись ко мне. «Неужели Саламандрик разболтал таки о твоем происхождении?» Я осмотрелась, но не заметила повышенного внимания к своей персоне. Только оборотни то и дело украдкой бросали на меня короткие взгляды. Все, но не Рэндом, наоборот, смотрящие на кого угодно, кроме меня. «Не думаю», — ответила подруге. «Ты же говорила, что тогда от желающих подружиться со мной отбоя не будет, а сейчас никто не проявляет ко мне интереса». «Значит, случилось что-то еще. А если в Академии произошло что-то из ряда вон выходящее, то почему об этом не знаю я?» — повысила голос Кикимора. «Тихо ты!» — одернула ее флегматичная Мурена. «Справа от синей зоны. Посмотри». Мы с Кико одновременно повернулись и посмотрели в указанном направлении. Я ничего особенного не увидела, в отличие от подруги. «Интересно», — протянула девушка, поправляя волосы. «И кто это у нас?» «Говорят, новый инструктор по практическим перемещениям», — мечтательно вздохнув, ответила Мурена. «Но он, наверное, скрытый расист, потому что даже Лиланию Вольса отшил в грубой форме». Я еще раз посмотрела туда, куда, как оказалось, были устремлены взгляды большинства студенток, и, наконец-то, заметила сидящего за отдельным столом мужчину. Он был еще довольно молод, но явно старше студентов выпускного курса. «А почему он ест здесь?» — продолжила расспросы Кико. «Не знаю», — пожала худыми плечами Мурена. «Может быть, хочет со студентами познакомиться». «А может, просто еще не знает, что у преподавателей своя столовая?» «Видела я ту столовую. Столичные рестораны по сравнению с ней – жалкие харчевни», – проворчала Кикимора. «С ним точно что-то не так, если променял такую роскошь на это». Кико взмахнула ложкой и обрызгала сидящих за соседним столом студентов, среди которых был и без того обиженный на нас Саламандрик. «Ну все, ты напросилась!» выкрикнул парень, вскакивая. «Думаешь, если с нажитой нарой я подружилась, то все можно?» От Салима начали исходить ощутимые волны жара. Мурена медленно сползла под стол и уже оттуда жалобно пропищала. «У меня сейчас кожа потрескается!» Студенты быстро вставали из-за столов и спешили отойти подальше. Кто-то даже опрокинул стул. Разнесшийся по столовой грохот подстегнул учеников, и началась настоящая паника. Салима окутала паром, но, видимо, что-то не сработало, и он не исчез, как в прошлый раз, а наоборот, начал увеличиваться, превращаясь в объятого пламенем дракона. «Бежим!» — выкрикнула Кико, схватив меня за руку и резко дернув. Я же окаменела от страха и просто упала от рывка. В то же мгновение рядом со мной оказались одновременно Рэндом и тот таинственный мужчина, который только что был предметом обсуждения за столом. Они подхватили меня под руки и рывком поставили на ноги, а инструктор параллельно еще и Кико схватил за шиворот. «Выведешь!» — крикнул мужчина, толкнув нас с подругой к Рену. Оборотню не нужно было повторять дважды. Он буквально выволок нас из столовой, закрыв за собой широкую двустворчатую дверь. Однако перед тем, как створки захлопнулись, я успела увидеть мужчину, озадаченно взирающего на замершего и нависающего над ним огненного дракона. Салима, будто муха, залипшая в смоле, был абсолютно недвижим. А самыми удивительными во всей этой картине были замершие вокруг дракона языки пламени. Таинственному инструктору удалось остановить время в отдельно взятом незамкнутом пространстве, ограниченном только его собственным желанием. Из прочитанных накануне книг я совершенно точно знала, что подобное доступно единицам. Время — слишком сложная, трепетная материя. Чем меньше площадь манипуляции, тем труднее им управлять. Остановить время в ограниченном стенами помещении гораздо проще, чем в одной из частей этого же помещения. Однако это возможно, что и продемонстрировал новый инструктор. «Ты видел?» — возбужденно воскликнула Кикимора. «Нет, ну ты это видел?» «Видел. А еще я видел, как ты опять довела нестабильного дракона», — зло проговорил Рэндом. «И слышал, что сказал этот дракон перед трансформацией». После этих слов оборотень перевел требовательный взгляд на меня. Я же лишь растерянно пожала плечами. «Нашел кого слушать!» — воинственно воскликнула подруга, оттесняя меня подальше от зеленоглазого нара. «Это же Саламандрик! У него вечно полный бардак в голове! Приснилось не весь что, вот и сморозил глупость! Вернее, брякнул сгоряча!» «Всем студентам разойтись по своим комнатам! Первая пара отменяется!» — разнесся по академии голос хранителя. Кико попыталась приоткрыть дверь в столовую, но она оказалась заперта. Рэндом же отвел меня в сторону и протянул какой-то листок. «Не знаю, чем ты провинилась, но защита Академии не пропускает к тебе посетителей», — произнес он. Взять листок я не успела, его выхватила из руки Рена подоспевшая Кико. «Ты что, в детство впадать начал? Записочки девушкам пишешь?» — язвительно поинтересовалась она. «В свою комнату! Живо!» — рыкнул Нара нам обеим. «Что там?» — спросила я у соседки, когда она остановилась посреди лестницы, читая записку Громира. «Ничего!» — пробурчала девушка. — В комнате, Адам, здесь тебе сейчас лучше не читать. Позже я поняла, почему она не отдала мне листок сразу. Стоило мне только взять в руки послание, как я почувствовала все переживания и тревогу мамы, которые она испытывала в тот момент, когда писала эту записку. Волнение и вина за то, что я так легко забыла про нее, закрутившись в вихре нескончаемых событий, навалились тяжелым грузом и буквально придавили меня к кровати. Я сидела, смотрела на записку и могла думать лишь о том, что сегодня же должна увидеться с мамой, чтобы успокоить ее, рассказать, что у меня все хорошо и что я совсем справлюсь. Кико подошла и села рядом со мной. «Я провожу тебя в ректорат. «Наверняка произошла какая-то ошибка, и твоей маме откроют доступ на территорию», — тихо произнесла она. «Идем», — уверенно проговорила я, вскакивая с кровати. «Нет, сейчас туда лучше не соваться, им сейчас не до нас. Подождем, пока с Салима разберутся», — отрицательно покачала головой Кикимора. Но до ректората мы так и не дошли, даже спустя час. До двери, табличка на которой гласила «Ректорат», оставалось всего несколько шагов, когда эта дверь с треском отворилась, и из нее вышел высокий широкоплечий мужчина с экзотическим буро-зеленым цветом длинных, прихваченных черной лентой на лбу, волос. «Папа!» — прошептала соседка и попятилась. «Это не Академия, а притон!» громогласно объявил мужчина, идущий следом за ним Нари и Шара. «И вы еще смеете упрекать мою дочь за то, что она использует родовую магию для защиты. Если у вас тут огненные драконы перевоплощаются посреди завтрака, то чего можно ожидать вечером, когда студенты предоставлены сами себе?» «Это редкий, можно сказать, не имеющий прецедентов случай», — оправдывалась ректор. «Уверяю вас, в стенах Академии Хроноса вашей дочери ничего не угрожает». «А вот мы сейчас у нее и спросим», — заявил мужчина, увидев нас с Кико. «Калора, дочь моя, подойди и поздоровайся с отцом, как положено». Кикимора склонила голову, подошла к отцу и встала перед ним на колени. Даже нас, бесправных невольниц, никогда не заставляли вставать на колени. Господин Прожирани требовал только, чтобы мы кланялись и не заговаривали с ним без дозволения. Кика же была дочерью этого великана, а не рабыней. «Встань и расскажи мне, что заставило тебя призвать силы нашего рода», — приказал Кикимор. «На меня напали эльфийки с жезлами природной силы», — встав, но по-прежнему смотря себе под ноги, проговорила подруга. И она даже почти не солгала, только умолчала о некоторых деталях конфликта с беловолосыми красавицами. «Что?» — вопросил отец Кико. «У вас еще и расовое оружие допускается?» Возмущению Кикимора не было предела. Под его гневным взглядом даже Нара и Шара инстинктивно отступила. Но ректор вовремя опомнилась, вспомнив, что она здесь главная, и гордо вздернула подбородок.